Путем опроса, испытав законное чувство лишнего здесь человека, я все-таки выгребла из обломков информацию 7:30. Мы собрались и потащились на остановку, где ждали еще полчаса. По малолетству дочери уступили место. И мы даже с шиком примчались к месту ночлега, в наш старый дом, где и обнаружили следы побоища. В нашей комнате зверски пахло хлорофосом, как будто бы его щедрой рукой прыскали повсюду, и потом распахнули настежь все окна. Если бы хозяин прыскал только в гнездо, он не стал бы открывать окон. В нашей комнате, верно? Гнездо же со стороны улицы, верно? Но хозяин, опрыскав теперь уже наше гнездо, выкурил нас таким образом тоже, и мы расположились всем гнездоем в соседней комнате, где все было приготовлено к приезду отдыхающих, и стояли две заправленные коечки. Я хлопотливо перетащила постели, не мятые, в нашу комнату, а наши, лежаные, в новую, сама легла на полу, и, наконец, мы успокоились на третью ночь зыбким, жарким сном, и весь этот сон я защищала и горячо выгораживала приснившегося мне великого писателя, ставшего вдруг таковым из полного ничтожества. Почему мне вдруг приснилось такое его будущее? Непонятно. Наяву это было полное, зловредное ничто, парализованное вечным страхом. За свою жизнь, за свои легкие, за свое будущее он частенько говаривал, загораясь, что проживет недолго, и под этим лозунгом довел до рака груди молодую красавицу-жену. Так, по крайней мере, говорили люди. Она умерла после 5 абортов, и все ушло в песок. Вся ее жизнь. Он ее бросил, не любил и бросил. А она была ссыльное дитя, лагерное, и жизнь в ней, видимо, и так еле теплилась. А потом ушла в песок. А у него тем более. Что же мне приснилось, что он гений, и я его защищаю? Свою дочку он тоже покинул. Ее воспитывала далекая тетушка. Алиментов по разговорам знать не знал. В общем, гиблое дело. Опять-таки жизнь без единого знака порядка. Совести, долга. А впрочем, по отношению к нелюбимой женщине и многие великие вели себя как попало и губили, как всесильные губят, мешающие им слабое, как я погубила несчастный мушиный рой, помешавший мне спать. На следующую же ночь я убедилась в этом. Мы перекочевали обратно, все наладилось. Дети уснули, в окнах стоял немеркнущий свет, и вдруг раздался живой стон издалека, из преисподней. Тот, кто стонал, стонал изредка, мучительно, горестно. Он был абсолютно один и всеми покинут. Это была она, мушиная мать. Там, где раньше кипела трудовая, озлобленно хлопотливая, сварливая, живая жизнь, там теперь все отжило. Улетели, испугавшись хлорофоса, все трудовые пчелы, а она, матка, осталась одна, ибо до последнего, видимо, вентилировала, проветривала крылышками свое еще спящее в сотах потомство, молодых, чтобы они не задохнулись. Кто мог летать, улетел, а она осталась и проветривала. Ее стон был не стон, а гудение еще живых крылышек на предмет проветривания, только проветривание помещения. Выхода у нее не было, она должна была проветривать. Вечером следующего дня мы познакомились с хозяином обоих домов. Он был, как и ожидалось, очень крепким, загорелым мужчиной, крестьянином западного образца, а на данный момент шофером грузовика. Он повел нас осматривать новый, роскошный, в 7 комнат и 2 мастерские дом. Дом на 3 уровнях, с гаражом, сауной, чердаком для сушки белья. Еще и во дворе стоял такой же белый хозблок. И теплицы имелись, и клубничная поляна, и 2 садовых кресла на лужайке, и заросли малины. Все. О, такой дом, для него нужно иметь много детей, выпалила я. И попала точно в самое сердце хозяина. У вас много? У меня трое мальчиков, сказал хозяин без большой помпы и стал перечислять 18, 13 лет и 7. О, сказала я, когда нам давали квартиру на троих детей и на нас, тетенька дает ордер, а сама смотрит и говорит, у вас старшему 18, скоро и ему надо квартиру, женится и все, и точно. И не успел я договорить, имея в виду очередную бестактную житейскую мысль, что сын скоро приведет жену, та детей, и надо будет опять что-то думать насчет них, как хозяин прервал меня на самом интересном месте. Было видно, что не эти заботы гнетут его. Вот он меня привел в гостиную, где уже все было обклеено обоями, и все 50 метров сияли на две стороны, на юг и на север, плюс широкий проем вел на кухню. А там открывались новые перспективы на запад, где цвел ранний закат, а там еще видна была лестница, и так далее, и так далее. «Но это еще долго делать», — сказал хозяин. «Ничего», — ответил я на это. «Говорят, что надо всегда что-нибудь не доделывать в доме. Когда дом полностью закончен, жильцы умирают», — вдруг ляпнула я. «Нет», — ответил он. Здесь еще много работ. Когда начинают отделывать снизу, то много оставляют наверху. И так остается. Я начал отделывать сверху, сказал он. И глаза его блеснули умом. А тот дом старый, вы куда? Придется разрушать, ответил хозяин. Полагается так, мешает новому дому. А ему сколько лет? 93. Я его купил у двух старых женщин, да. Одна умирала, 93 лет. Она была в блокаде, Ленинград, да. Потом приехала к сестре и тут умирала. О, тени, тени, о, чердак с подкладным судном, о, привидения и стоны умирающих. Ну, посмотрим, как повернулись события тут же, через секунду. «А вы долго строили этот дом?» — задала я еще один, как оказалось, больной вопрос. Здесь все вопросы были неуместны, как оказалось. Хотя этими вопросами я старалась похвалить. Я старалась укрепить этого человека, который разрушался на моих глазах, сказав вот что. «Прошлый год весь пропал, да. Я разводился с женой». «С женой?» — глупо спросила я. «Да, так». «Тяжело», — вымолвила я, — «но он не дал обстоятельствам совсем уже подавить его. Женился еще раз». «Еще раз? Да, так», — сказал этот несломленный человек, построивший дом неизвестно кому, живущий не здесь, без своих милых детей, которых он перечислял, как Гомер, корабли. «Ну что, больше не жужжит?» — весело спросил он меня. «Нет». Одна только ночью стонала тут. «Не будет. Я им прямо так вниз. Пш-пш!» — показал он процесс пшикания. А он, видимо, понял, что они живут не со стороны улицы, а внутри. Они забрались подальше, побезопасней, почти к самым обоям. И он пшикал у нас в комнате над детскими кроватями, вполне простодушно, как людоед. Тем более, что влетали они с улицы и могли укусить, если пшикать оттуда, со стороны входа, а в комнату еще ни одна не проникала. Это было безопасней во всех смыслах для него. Дальше он вдруг сказал, что это у его новой жены трое детей. «Ваши?» «Да, так». Я стала быстро просчитывать в уме эту ситуацию. Как это так? Всю жизнь он копил детей на стороне, будучи женат на другой, и потом раз бросил эту, женился на той. 18, 13 и 7 лет назад родил детей, и теперь их только признал? Однако тут же я поняла, что его плохой русский язык плюс естественное мужское и человеческое желание подправить ситуацию хоть на миг, хоть на секунду, на сейчас, а потом будем разбираться, что все это вкупе взятое ввело меня в заблуждение. Все-таки развод у него был с тремя его детьми. Они и не показывались ни разу за ту неделю, пока мы тут жили, пока он после работы возился с полами в своей огромной гостиной, где можно было бы собрать 100 гостей. Но ему этих гостей не собрать было, потому что человек наживает за свою жизнь только одних гостей на всю семью. И когда семья распадается, распадаются и гости. Новая жизнь начиналась у моего хозяина, без половины родни, без гостей и без своих милых детей, что самое главное. Но если он строил дом, еще будучи женатым, то пол дома принадлежит жене, а детям им тоже что-то принадлежит. Тут уже я потерялась мыслями в деньгах, перепутала смерть с разводом, алименты с наследством, заживо похоронила хозяина и стала делить этот огромный красавец дом. Так, так и так, и шиш в ответе. А он, хозяин, был живой и тихо копошился. Дружно и тихо копошился с той, кого я приняла за домработницу, потому что на вопрос «Это ваш дом?» она ответила «Нет». Но она-то имела в виду, что это дом мужа. Они были вдвоем. Тихая, молчаливая, трудовая и согласная парочка. Они то возились в доме, то на чердаке над нами и вытащили оттуда шерсть и прислали мне с детьми на пробу, куплю ли я ее. Вили, вили гнездо. Отлетевший рой, бросивший матку с молодыми где-то там, в неизвестности. На следующую ночь моя муха уже умерла. Сила воды. Все случилось, как во сне. Позвонили, 20:00, все дома. Маринка, бабуля, позвонили. Телеграмма. Бабуля, тяжело ступая, пошла открывать. Отодвинула Маринку, всегда первую дверь, спросила еще раз. Открыла дверь. Пока пошла за очками расписаться, вернулась, а дверь закрыта. Трое у дверей, в руках ножи. Бабуля стояла молча, в очках, онемев. Маринка кинулась к бабушке. «Дед!» — без голоса закричала бабуля. Дед встал от телевизора, как был, в трусах и майке. Начинались спокойные ночи, Маринкино время. Он вышел в коридор. Один из мужиков с ножом двинулся и втолкнул его обратно. «Вы что?» — загудел дед. «Вы что, безобразите?» И замолк там, в комнате. Все трое были одного вида, в куртках светлого цвета, какие-то небритые. Второй тоже пошел в большую комнату к деду. Третий загнал бабулю и Маринку в ванную. Полотенцами завязал им рты, руки и ноги у щиколоток. Затем погасил свет. Работал грубо. Руки были страшные, быстрые, как какие-то змеюки. Дергали, толкали, копошились, тряслись. Он запер дверь ванной и ушел, грубо выругавшись. Потом вернулся и погасил свет. Сюда, в ванную, где они обе стояли в тесном пространстве, проникали звуки из соседних квартир. Внизу играла на пианино Маринкина сверстница Вероничка, с ней занималась ее вечно кричащая мама. Из комнаты, где находились дедули и мучители, доносились звуки какой-то возни. Маринка тряслась, прижавшись тельцем к бабуле, и бабуля стала тихо сквозь полотенце уговаривать ее. «Солнышко, кровиночка моя, ангел мой!» Маринка еще сильнее прижалась и начала плакать. У бабули страшно болело все ее грузное, сырое тело. Изогнувшись, бабуля встала спиной к ванной и, преодолевая боль, стала подымать связанные сзади руки. Через 15 минут Вероничкина мать пойдет, поведет в ванную свою дочку. Вероника играет до 8:15, 8:15. Принимает душ, в 8:45 она смотрит вторые «Спокойные ночи», в 9 она в постели. Маринкина мать всегда ставила бабуле и дедуле Вероничку в пример, поскольку Маринка ложилась спать поздно, как результат, не высыпалась. Что же делать, если у ребенка не было сна? Все после смерти отца. Очень болели у бабули ноги. Маринькина мать была молодая вдова и чужой человек, а Гришенька, сынок, умер в больнице от белокровия, облучился на полигоне молодым офицером, был ракетчик. 5 лет с пенсии, 100 рублей, старался жить. Белокровие врачи не признали как профессиональное заболевание. Ракетчики имели дело с шахтами и с ядерными боеголовками. Гришенька ничего не рассказывал, был бедный, облученный лейтенант, инвалид первой группы. Маринка задыхалась под полотенцем и топала ножками, мотала головой, как безумная, а бабуля извернулась по-новому, как же мешала стиральная машина, и легла верхней половиной туловища на ванну. Все же могла и стала перетаскивать отяжелевшие, затекшие, связанные ноги в ванну, и тяжело грянулась боком на дно. Бабуля понимала, что их всех убьют, в квартиру поселят новых, и нижние соседи будут скандалить и с ними. Что делать? Сквозь мокрый пол к ним вниз регулярно просачивалась вода. Как-то невестка набирала воду в стиральную машину и зазевалась, вовремя не отключила, и тут же прибежали снизу дед Вероники с диким криком «Открывайте!» и бабка Вероники. Невестка стояла белая, как мел, с тряпкой в руке, собирала, дура, воду с полу. Ее и поймали на том. Пробежали в ванную, а там вода стоит на 2 пальца от пола. Вызывали слесаря, составляли акт, платили за ремонт. Другой раз опять невестка положила шланг душа на край ванны у стены. Там тоже была щель, всюду были щели, что делать? Из шланга капало, капало всю ночь. Утром нижние, видно, пришли умываться. А потолок опять потек, опять вызывали слесаря, опять ремонт. Дорожка-то протоптана. 2 раза платили за полную побилку их ванной, ходили на цыпочках, ножки стульев обмотали тряпичками, чтобы не греметь. Маринку приучали не петь громко, не стучать ножками, телевизор пускали тихо. Слышимость. От них снизу тоже все было слышно, как мать кричит на Веронику, вплоть до оплеух, и как Вероничка плачет с визгом, все из-за музыки. Невестка, события с водой были после похорон. Денег на ремонт не дала. Маринку забрала, ушла к себе в свою квартиру, к своей дураковатой матери. Они 2 бабы жили, как худшие враги. Невестка не могла оставлять Маринку на нее. Та с ней не гуляла, а гуляла сама после работы с мужиками, люди говорили. И еще она обзывала невестку по-тюремному. Плохие отношения были у них, как у 2 собак. Все же однокомнатная квартира и 2 дурные бабы, и после похорон обе одиночки, не приведи Господь. Бабуля ухнула в ванную всей своей тяжестью и, конечно, убилась, стонала. Маринка сквозь кляп старалась рассмотреть ее во тьме. Нагнулась над ней и пищала. Ну, кто услышит? Кто услышит? Внизу раздавались звуки музыки и мерный голос Вероничкиной матери, считающей громко «И раз, и два». Потом музыка прекратилась, раздались крики обеих музыкантш, спор и визг. Деда не было слышно, только что-то глухо топало и стучало. Деда, видимо, били, но он молчал, рот, что ли, тоже заткнули. Дед-то был заядлый сердечник, толстый, тоже сырой пенсионер. Работали с дедом последнее время по договору в утильсырье, чтобы перед пенсией заработок был повыше, и чтобы помогать сыну, помогали, но не помогли. Деда устроил на эту работу бывший сосед. Бабуля стала подниматься на колени. Сосед по старой квартире вечно ходил в куфайке, а работал в утиле. А потом купил себе «Жигули» и кооператив самый первый из старого дома. Не стал ждать, когда их развалюку на Трифоновской выселят. Съехал в Медведково. А дедуля, после того, как Гришу перевели в Семипалатинск, и он уехал туда без семьи, зная по слухам, чем может обернуться дело, хоть это и секрет, но все в армии все понимают, как Гриша говорил, все дубы и все шумят. Дедуля съездил к соседу в Медведково и попросился на последние годы поработать в утильсырье. Сказал, что сына заслали на верную смерть, и надо поддерживать его ребенка и жену. Володька-сосед хорошо относился к Гришеньке и один раз подарил беременной невестке книгу, видно, со свалки. Читать ее можно было только в перчатках. А невестка, брезгливая, щепетильная, даром, что у такой матери росла, книгу хотела выкинуть. А Володька понял и сказал, что книга сейчас стоит дорого, а будет стоить еще дороже. И невестка смекнула, что подарок непростой, и пригласила Володьку выпить грамульку коньяка. Тут Володька сбегал за бутылкой к себе в темницу, как бабуля называла его комнату, и они посидели с Володькой, сами не пили, дед слезал ложечку коньяка, из-за сердца не мог. И Володька, довольна, что невестка, новое лицо в квартире, приняла его за человека, а все уже знали насчет кооператива, а «Жигули», вот они, красные, уже стояли у подъезда. Володька стал хвастать и рассказывать сказки насчет заработков в утильсырье и насчет того, что напарник принял от пионеров на сдаче металлолома серебряный самовар с медалями, весь погнутый, а он, Володька, нашел в ломе цвет мета, подсвечник, тоже серебро. И вот, спустя года два, дед взял бутылку и поехал к Володьке проситься на работу. Мотор окончательно забарахлил у дедули, то есть сердце, и он больше не мог ездить по командировкам, перешел в инструктора, и резко снизилась зарплата. А сынок уже был инвалид и лежал в больнице какой месяц, и нужны были грецкие орехи, гранаты и черная икра, а невестка сидит с ребенком. Внучка неясельная, болеет. Володька попросил за это большие деньги, стервец, и устроил работать деда за год хлам. Стали вдвоем зарабатывать, складывать в чулок. «Вот теперь все и кончилось», — думала бабуля, стоя уже на коленях. Что она пыталась сделать? Она пыталась открыть кран холодной воды, подавая его головой, больной своей черепушкой. Кран поддавался туго, но все же струйка отекла, а потом и пошла хлестать. Бабуля тоже обмотанной головой отвела хоботок крана наружу, на край ванной. Струя теперь лилась частично на пол, частично лилась в ванную. Дело было сделано. Бабуля стала пытаться встать в ванне на ноги. Маринка сумела забраться на стиральную машину и там мотала головенкой туда-сюда, пытаясь освободиться от кляпа. Бабуля, наконец, поднялась в полный рост в ванной, но перешагнуть через борт уже не могла. Ванна медленно наполнялась ледяной водичкой. Ноги у бабули окоченели и ничего не чувствовали, особенно там, где накручено было полотенце. Послышались шаги, кого-то, видно, дедулю волокли под руки из большой комнаты в маленькую, где у них в шифоньере хранились облигации и сберкнижки, а также четыре золотых кольца впрок на Маринкину жизнь. Остальное, что скопили, дедуля держал в особом месте, в пустой ножке никелированной кровати, под отвинчивающимся шаром, бросал все вниз, в ножку, как в трубу, и дело с концом. Внизу у ножки было колесико, и при надобности оно тоже отвинчивалось, но с трудом. Дед придумал это, чтобы спрятать от невестки, когда отношения стали очень плохие, и после того, как он заплатил два раза за ремонт нижним соседям за невесткины потопы. Только бы нижние не законопатили все швы. Нижние даже присылали малярку к ним в ванную после своего ремонта, чтобы зашпаклевать трещину в полу и за ванной. И пришли и предупредили их не дед, что на следующий случай протечки они, если им сразу не откроют, будут вызывать не просто слесаря, а с милиции и оформлять дело на выселение из жилого фонда. Бабуля сумела пока что сесть на край ванной и, опираясь спиной о стенку, стала поднимать свои чугунные ноги, чтобы перенести их на пол. Маришка то ли потеряла сознание. Лежит крючком на машине, как безрукий червячок. Не задохнулась она, — лихорадочно подумала бабуля. «Если у нижних все законопачено, вода будет подниматься долго. Часть ведь заливает ванну». Бабуля изо всех сил подняла ноги, но не смогла перенести их. Тут раздался приглушенный крик. Бабуля рванулась и опрокинулась из ванны на пол, завалилась головой вниз, но как-то опрокинулась на Маринку. Получив неожиданный удар, Маринка глухо закричала и, видно, пришла в себя. Бабуля смогла перенести ноги на пол и встала. Воды было на полу уже порядочно, но Вероника все так же лихо барабанила по клавишам, и все так же издалека слышался раздраженный счет и крики ее матери. Маринка крутила головой, отчаянно пытаясь освободиться, дергала подбородком, и вдруг бабуля увидела, что полотенце у Маринки сползло, и она открывает рот, чтобы завизжать. «Ма-ма!» — замычала бабуля в знак того, что запрещает Маринке плакать. «Ма!» Девочка только громко, судорожно вздохнула. Бабуля, в свою очередь, начала дергать подбородком и крутить головой. Намокшее полотенце, отяжелев, стало сползать. Неожиданно освободившись, бабуля в первый раз полной грудью вздохнула и стала шептать внучке первое, что нужно было сделать. «Ты зубками-то, зубками, или сначала давай-ка я, повернися спинкой, ай, зубы плохи у меня». И бабка, у которой своих зубов осталось во рту всего 5 штук, на улицу она надевала протез, стала выкусывать, мотая головой, тяжелый узел полотенца на Маринкиных, связанных за спиной ручках. Уж ручки-то как былиночки. Сама Маринка тощая, как глистиночка. Руки были такие худенькие, что странно, как на них держалось толстое полотенце. Первое, что пошептала бабушка внучке, это закрыть дверь на задвижку. Тихо, тихо. Освобожденными руками Маринка действовала плохо и щелкнула задвижкой очень громко. Но в этот момент что-то грохнуло, и раздался слабый старческий вопль. «А-а-о!» — это кричал дед, и его звериный вой был заглушен ударом. Все стихло. «Мы с тобой в воскресенье поедем на участок», — шептала бабуля девочке, стараясь заслонить этими словами то, что произошло. «Снег позгребем от калитки. Снега уже мало осталось. Приберемся в домике». «Подох», — сказал голос. «Давай этих, бабка тоже знает», — отвечал другой. «Вскроем лохматый сейф-то». Они загоготали. Из кухни послышался крик. «Коньяк тут!» Это был не коньяк, а дедова настойка на грецком орехе, на перегородках, от давления. Шаги прогремели на кухню, наступила тишина. Внизу смолкли звуки пианино, и очень отчетливо женский голос сказал: «Ты, мразь, будешь сидеть здесь со мной безо всяких спокойных ночей до 9 вечера, поняла?» Ответом был тоскливый, приглушенный плач и какие-то слова. «Хорошо, учи Баха без меня, я уже не могу с тобой, гадина!» Пианино снова загудело. «Значит, мыться они не будут», — подумала бабуля и зашептала. «Мариночка, попробуй, развяжи мне ручки-те, а?» Она повернулась к Марине спиной, и слабые детские ноготки вцепились в тяжелый, мокрый узел. «Ты чё?» — заорали в кухне. «Ты чё? Мне оставь, блин!» Грубо, раскатисто засмеялись. «Да у них еще полно!» — хромой говорил, дед много приносил. «Бабка должна знать заначку. Мы внучкой займемся. Бабка сразу пасть откроет. Надо было сразу». Мариночка царапала, тянула ноготками и зубами изо всех сил. Бабуля почувствовала, как слабеет узел, стала дергать, возить за спиной затекшими, больными руками. «Так», — с оттяжкой сказал голос, и в ответ захрипел, глухо застонал дед. «Так, ну показывай, падла, «Будем ща твои баб!» — он грязно-длинно выругался. «А-а-а!» — закричал снова дед. «А-а-а! Не надо!» Он, видимо, пытался что-то сказать, но не мог. И вдруг внизу, из нижней квартиры, из ванной, раздался очень ясный визг. «Затопили! Опять сволочи! Да что же это такое?» «Нина!» — в ответ полным голосом закричала бабуля. «Звони в милицию! У нас мафия! Трое грабят! Звони! Милиция! Милиция! Нина! Сюда не ходи! 02 звони! Срочно! Слышишь?» «Милиция! Будет тебе милиция! Вот сейчас будет!» — доносился снизу панический голос. «Мало вам 200 рублей! Я из Москвы вас вышлю!» «Нина, Нина, срочно милицию, у нас мафия, воры, мы тут связанные лежим в ванной». «Я вам покажу!» — кричала, не слыша, в полной истерике соседка. «Миша, Миша, все, вызывай милицию, пусть их отсюда, нахер!» К дверям ванной подскочили, дернули раз, другой, стали выламывать дверь. Тогда бабуля громко сказала: «Мы затопили водой нижний этаж. Сюда сейчас придут соседи с милиции. У нее муж с оружием. Нина, вы вызвали уже милицию?» И ответом был дикий крик: «Вызвали, уже вызвали, не волнуйтесь. Сейчас будет вам все, будет милиция. Миша, Миша!» «Миша!» — завопила бабушка. «Берите пистолет, тут трое, у них ножи, караул, грабят!» И завизжала Маринка, как сирена. Три пары ног сорвались и прогрохотали к дверям. Наступила тишина. Бабушка прикрутила кран, прислушалась. Там, за дверьми, была тишина. Но раздался какой-то звук, как будто кто-то тяжело полз. «Дед!» — закричала неуверенно бабуля. «Ай!» — хрипло откликнулся дед. «Ай! Ой! Иди, иди! Ушли!» Маринка с бабушкой открыли дверь, стояли со связанными ногами в воде и смотрели, как ползет окровавленный дедуля, ползет на четвереньках к двери. «Закрой дверь!» — обычным голосом сказала бабуля, как она всегда говорила дедуле, когда он собирался что-нибудь сделать. И его это всегда раздражало. Но он ответил слабым голосом: «Не видишь? Иду». И только тут бабуля зарыдала. Нина Комарова. Один раз мама послала на улицу гулять своих детей, мальчика и девочку, и велела мальчику следить за маленькой девочкой, а он заигрался, а девочка пошла к маме. Пошла, а по дороге завернула в лес и заблудилась, села под деревом и стала плакать. Наступила ночь, маленькой девочке было очень холодно и страшно, ее всю искусали комары. А братик пришел домой один. Мама спрашивает: «А почему ты один?» Братик отвечает, что он подумал, что сестренка ушла домой, и поэтому не беспокоился. Мама с папой взяли фонарь и начали искать по деревне. Потом пошли в лес и все время кричали, звали, но девочку не нашли. Обратились в милицию, а там был всего один дежурный. Он сказал, что в темноте все равно ничего не видно, а утром они пошлют на поиски мотоцикл. Вся семья провела ночь в лесу. Только мать сбегала, открыла дверь в дом, чтобы дочка смогла попасть, если придет. А девочка рано утром проснулась и продолжала плакать в лесу. Тут ее нашли грибники, муж с женой. Они стали ее спрашивать, как ее зовут, но девочка не могла говорить, только всхлипывала. Они отнесли ее в машину и срочно поехали в город, потому что подумали, что девочку привезли из города такие же грибники. А город этот находился очень далеко от той деревни, где жила девочка. По приезде выяснилось, что девочка немая. Из милиции ее передали в детский дом. А ее родная мать заболела, слегла в больницу и долго там пролежала. Когда ее выписали, наступила осень, и бедная женщина стала пропадать в лесах, искать свою дочку, особенно когда выпал снег, и все стало видно. Но время шло, и через несколько лет семья постепенно стала успокаиваться, а мальчик стал очень серьезный и задумчивый. Он все время помнил, что из-за него пропала сестричка, хотя ему никто не сказал злого слова. Мать с отцом не упрекали его, не вспоминали при нем о девочке, и только когда он уходил в школу, мать доставала ботиночки дочери и ее платьице и сидела, прижав их к груди, и могла поплакать. Отец тоже стал молчаливым и много работал. Он перешел на работу в лес, стал лесником и почти все время искал следы дочери в лесах. У него был план исходить все вокруг на 10 километров. Дальше уйти трехлетняя девочка не могла. А эта девочка тем временем выучилась говорить в детском доме, пошла вместе со всеми в школу и все время задумывалась над тем, как она попала в детский дом. У них была очень хорошая, добрая воспитательница, которая после долгих трудов нашла ей адрес тех двоих людей, которые подобрали ее в лесу. Девочка, когда выросла, была уже в 8 классе, отпросилась однажды к этим людям и застала их дома. Они очень обрадовались ей, сказали, что давно хотели навестить своего найденыша, но не могли найти следов. На самом деле они просто побоялись привязывать к себе немую девочку и брать ее на себя. Девочка расспросила их о том, как они ее нашли, и попросила об одолжении отвезти ее опять на машине на то же место, где они ее нашли. Тут же они собрались и поехали в соседнюю область за 150 километров. Они привезли ее примерно на то место, где 11 лет назад оставили машину, чтобы пойти в лес. Девочка вышла из машины и спросила, в какую сторону они потом шли. Старики показали ей. Она поблагодарила своих спасителей, попрощалась с ними и пошла в лес. Шла она очень долго, сильно обожглась крапивой, залезла в болото. Все как тогда, но теперь она не плакала и не кричала, а искала дорогу. Вдруг она вышла в поле, причем вдали виднелась деревня. Девочка побежала, пришла к колодцу и стала ждать. Наконец показалась женщина с ведрами, и девочка попросила у нее воды. Женщина внимательно на нее поглядела и пригласила зайти в дом напиться из кружки. Дома женщина напоила девочку, накормила ее и стала расспрашивать, откуда она пришла. Девочка сказала, не было ли в вашей деревне случая, чтобы пропала девочка 2-3 лет. Я живу здесь недавно, а вот мы с тобой пойдем к соседке бабушке, она все тут знает. Они пошли, и старушка сразу, как будто узнала девочку, закивала и сказала, что на том конце деревни живут люди Вера и Саша, у которых 10 лет назад пропал в лесу ребенок. Старушка и женщина проводили девочку до той избы. Девочка вошла в дом и увидела седую женщину, которая чистила картошку. «Здравствуйте», — сказала девочка. «Скажите, у вас не пропала дочка?» «Да», — сказала женщина и встала, держась за сердце. «Может быть, это я», — сказала девочка и заплакала. «Как тебя зовут?» «Я не знаю, как меня зовут», — ответила девочка. «В детском доме меня назвали Нина Комарова, потому что меня туда привезли всю искусанную комарами. Меня нашли в лесу женщина и мужчина. У них была машина». «Сколько тебе лет?» — спросила женщина. «Не знаю. Я кончила 8 классов. Мне примерно 14 лет. Сейчас я поступила в училище. Буду жить в общежитии». Тут вошли старушка с той женщиной, которая кормила Нину Комарову. Старушка сказала: «Я ее узнала, она похожа на Лиду, твою мать». И та женщина, в дом, в который они пришли, упала на пол без сознания. Старушка сразу вылила на нее кружку воды, а Нина Комарова подняла женщину с пола и уложила ее на кровать. Пока женщина лежала, сбежались соседи. Затем раздалось тарахтение мотоцикла, и в дом с трудом вошел мужчина, которого поддерживал под руку парень. Мужчина, увидев Нину Комарову, подошел к ней и прижал к груди. «Аня, Анюточка», — твердил он. Мать очнулась. Дом был битком набит соседями. Прибежал с работы старший сын, Валерик, и он сразу узнал сестру и сразу успокоился. Стал шутить, взял ее на руки, как маленькую, и сказал: «Я думал, что она вернется, а вы не верили». Отец сказал: «Я знал, что она найдется, потому что вокруг я обыскал на 15 километров каждый куст». Мать все твердила, что теперь надо брать Аню из училища, оформлять документы, пусть она учится дальше, она еще маленькая. Надо быстро учебники покупать, платье для школы. И она стала перечислять, что еще надо купить. Все рассматривали старые фотографии и удивлялись, какая Аня выросла большая и красивая, а сама Нина Комарова сидела и удивлялась, что все это происходит с ней, и думала, не сон ли это.